Глава третья. На обочине. Лера. До стоянки иду молча. Не то чтобы мне нечего сказать, но лучше сначала крепко подумать. Как только мы вышли из аэропорта, Стас подхватил чемодан за боковую ручку и взял слишком быстрый темп вперед. Складывается впечатление, что его ноша ничего не весит. Может, и у него самого там только косметичка, чистые трусы и пачка прокладок. Он-то, конечно, может себе в каждом городе покупать все новое, включая квартиру, машину и даже паспорт на фальшивую личность, если понадобится. Я едва поспеваю за ним. Вопрос о стоимости починки сломанного чемодана, кажется, повис в воздухе. Но на этот счет не расслабляюсь. Уверена, мне это еще припомнят. Только когда впереди появилась та самая стоянка, где произошел первый контакт, понимаю, что моя-то машина стоит совсем в другом месте. До нынешнего момента слабо представляла, как именно и на чем мы поедем в Питер. «Это не моя машина», — говорю вместо того, что собиралась, когда мы пришли к месту первого спора. «Бинго, Шерлок!» — парирует Стас, открывая багажник, чтобы затолкать туда свой многострадальный чемодан. «А как же моя машина?» — снова спрашиваю не то, что собиралась. «Хочешь ехать на двух? Меня устраивает». Он отступает от багажника, чтобы протиснуться к водительскому месту. Я не подвисаю с ответом. «У тебя нет денег, чтобы заправиться. Одолжить?» Мужчина уселся за руль и ерзает в кресле. «Черт, заправиться. Нужно же залить бензина 1000 на 4, чтобы хватило доехать. Да и там еще по Ленобласти колесить неизвестно сколько. А у меня на счету 1010 всего. Все расходы должна была взять на себя Марина Львовна, потому и денег в сумке не было». Только в руках телефон с NFC и привязанной к нему картой. «Эй, Лера, опять медитируешь?» Доносится из-за все еще открытой двери Мерса. «Я? Нет, думаю». «Ну, тогда я поехал». Стас захлопывает дверь. «Нет, ну серьезно? Он правда просто возьмет и уедет без меня?» Я метнулась к Мерсу, стучу в стекло с водительской стороны. Моя задница уперлась в дверь соседней машины и, кажется, сделала кузов гораздо чище. Стас лениво, как богомол, поворачивает голову, приподнимает бровь и медленно опускает стекло. «Что на это скажет Марина Львовна?» Пытаюсь я замедлить навязанного начальницей попутчика. «Марина? А при чем тут она?» Удивляется Стас искренне. «Марина, значит? Я все больше склоняюсь к тому, что новый знакомец может оказаться любовником Гидры Львовны. Но тогда он не мажор, а жигала. Она же старше его лет на 15 минимум». «Ну, пытаюсь соображать быстрее. Не знаю, как вы, а я выполняю ее задание. Может, позвоним для уточнения действий?» Это что за выражение появилось на его лице? Удивление? Не могу сказать точно, но он явно оживился после вопроса, смотрит на часы. «Можешь, конечно, попробовать, но сейчас она тебе не ответит, она уже под наркозом». «Ну...» «И если хочешь задержаться на этой работе и чего-то добиться, научись самостоятельно и, что не менее важно, быстро принимать решения». Опять открываю рот для ответа. «Не благодари», – отрезает он и заводит двигатель. Снова стучу костяшкой пальца в стекло, которое слишком быстро успело подняться. «Ну что еще?» Раздражение в голосе Стаса прибавляется. «Заправка с зеленым голубем примерно в 10 километрах отсюда, на Ленинградском шоссе. Ждите меня там через полчаса, хорошо?» Вместо ответа он как-то странно смотрит на меня, изучающе, что ли. Мотор его тачки урчит. Ничего не мешает Стасу ехать прямо сейчас, оставив меня без ответа. Я бы так и сделала, скорее всего. На мгновение отрывает взгляд и лениво тыкает в навигатор. Готова поклясться. Он делает это нарочно, чтобы потрепать мне нервы. «Я буду там через 10 минут», – заявляет в стиле капитан очевидность. «Ждите меня там через полчаса, хорошо?» – повторяю, как робот. «Ладно, 30 минут, потом уезжаю. И если кофе на стоянке будет скверный, то ждать не буду». Стас не дает мне ответить и газует. Окно снова поползло вверх, и что я не крикну сейчас, он не услышит. Благоразумно отползаю в сторону, снова обтерев своими задними выпуклостями чужую машину. Видок у меня сейчас, наверное, еще тот. Рваная на груди блузка, грязные джинсы, спутанные волосы, злые глаза. Почти как тогда, когда судьба наказала меня встречей с первым мажором. И точно как тогда мне сейчас нужно бежать прочь от его машины со всех ног. Ирония в том, что на этот раз я мчусь не от мажора, а как бы навстречу. Инстинктивно тру шрам на плече, который так и не удалось свести до конца лазерной шлифовкой. Напоминание на всю жизнь, что нужно быть разборчивее в выборе знакомых. Или не быть такой легковерной дурой. С последним теперь все отлично, обхожу определенный типаж мужчин по широкой дуге. Вернее, обходила до сегодняшнего дня. Отмахиваясь от дурацких мыслей. Не нужны мне сейчас никакие параллели. И если я хочу выдержать в компании этого человека 3 дня командировки, то бежать надо. Судьба решает реабилитироваться и подбрасывает дружелюбную девушку на электрокаре, которая напрямки довозит до стоянки, где я оставила Хонду. Дело за малым – добраться до нужного адреса в Химках, где живет мамина одноклассница, оставить во дворе ее частного дома машину и добежать до заправки. Там 500 метров по прямой. «Алло, тетя Вера, вы дома?» Мне хватает 28 минут, чтобы оставить машину, сменить рваную блузку на футболку, выданную маминой подругой, и совершить марш-бросок до заправки. Вот только Стаса там нет. Я делаю круг, вглядываясь в каждую машину, стараясь сохранить хоть какую-то надежду. Но нет, Стаса нигде нет. Достаю телефон, пару секунд туплю в экран. Ах, черт, у меня же даже номера его нет. Набираю Марину Львовну, а там абонент недоступен. Как и сказал жиголо-мажор. Искать внутри магазинчика на заправке особого смысла нет. Ведь если бы Стас зашел туда, машина все равно бы осталась бы где-то снаружи. Но боюсь признаться себе в этом. Забегаю на всех парах. «Девушка, никак не могу отдышаться. Тут мужчина, кашляю, на черном Мерседесе 20 минут назад был?» «Такой хорошенький, галантный, с красивой улыбкой», мечтательно переспрашивает кассирша 40 лет в фирменной кепке с зеленым голубем. «Вообще без понятия, что ей ответить. По описанию вроде не подходит. А другие были?» «Не, сегодня вообще голяк». Подтверждение она проводит рукой перед собой, мол, смотри, пусто же. «Ну, а этот...» С трудом выговариваю следующее слово. «Галантный». «Да сразу почти уехал». Вздыхает. «Даже не заправился, только кофе взял». Я чувствую, как живот и что пониже опять сводит судорогой, как утром, когда я думала о чекапе у врача. Он же говорил, что если кофе ему не понравится, то ждать не будет. «Давно?» – уныло спрашиваю, понимая, что мне эта информация ничем не поможет. «Да вот 20 минут. Взял американо и вылил тут же, сказав, что эту отвратительную жженую бормотуху не подсластить даже моей красотой». «Понятно. Окончательно паникаю». «Это ваш знакомый?» – охотливо продолжает разговор кассирша. «А он женат?» «Без понятия». Отмахиваюсь и плетусь на выход. Ну, может, оно и к лучшему. Не придется мучиться в компании этого придурка 7 часов. Сейчас нужно собрать мозги в кучу и думать, как добираться до Питера. На Сапсан рассчитывать не приходится, там билеты за месяц брать надо. «Ласточка?» «На машине будет быстрее, а по деньгам также. Но осилит ли моя Хонда такую долгую дорогу?» Иду, пинаю камешки. К вечеру мы с Мариной Львовной уже должны были заселиться в первый отель. Если бы не вот это все. Надо, наверное, позвонить, отменить бронь. В голове мелькает злорадная мысль, что у мажора может не быть полной информации по отелям. Всеми бронями я занималась сама. Марина Львовна только счета подписывала для бухгалтерии. Мысль сменяется надеждой, что Стас вернется. От заправки я уже отошла прилично. Может вернуться? Не успеваю додумать мысль, как из-за поворота выруливает черный Мерседес. Он крадется неспешно и пока довольно далеко, чтобы я могла рассмотреть водителя. Но уже уверена, что это тот самый, который мне нужен. Мерседес подъезжает ближе, мигает поворотником вежливо и при этом чуть насмешливо. Я продолжаю топтаться на месте, не зная, показать ли, что страшно рассержена, или же сдержаться и молча сесть рядом с водителем. Дверца приоткрывается, и Стас откидывается назад на свое сиденье, едва не задев рукой 2 стаканчика с кофе в подставке рядом с коробкой передач. Чего ломаться? С него станется и уехать, если я снова начну показывать нервы. Сяду, поеду. Найдется еще возможность дать сдачи. Уверена. В дороге всякое может случиться. Сажусь молча. «Тебе», – говорит он, протягивая мне кофе, когда я устраиваюсь рядом. «В радиусе 200 километров лучше ничего не найти». Я хмурюсь, но принимаю горячий стаканчик, все еще молча. Отпиваю осторожно, чтобы не обжечься. Но кофе оказывается не таким горячим, как показалось из-за температуры стаканчика. Вкусно. Действительно отличный кофе с ноткой карамели и чего-то еще. Но он не стоит моих нервов. Спасибо, надо полагать, я не дождусь. Поднимает брови так, что на лбу образуется пара складок. Ты сам просил вести себя в машине, желательно молча. Не удержалась, чтобы не съязвить. Вопреки моим ожиданиям, он громко расхохотался, чему-то только ему понятному, и плавно вывернул с обочины на трассу. Сижу молча, и это мне не нравится. План был такой, что я всю дорогу ни разу не открою рта. Говно план. Мне уже сейчас хочется высказать водителю, если не все, что я о нем думаю, то многое. Дополнительно на нервы давят запахи в салоне. Насыщенный глубокий аромат кофе плывет из двух картонных стаканчиков, зажатых сейчас в подстаканниках. Смешивается с тонкими нотками мужского парфюма. От меня же все еще пахнет не ландышами. На душ времени не было, только футболку сменить. А потом же опять бежала, как в попу раненая рысь, чтобы успеть на заправку. А этот за кофе ездил. Искал, что получше на 200 километров вокруг? Наверное, доехал до ближайшей кофейни, и там ему бариста в уши надуло этот чудесный слоган. Может, он там с кофеваркой пообжиматься успел и теперь пахнет ее парфюмом? Уверена, что в аэропорту от него ничем таким древесно-цитрусовым не фанило. Но для женских духов странный запах, наверное, перегибаю. Может, освежитель в тачке? Принюхиваюсь. Но горьковато-сладкий запах кофе с нотками карамели и темного шоколада забивает все вокруг. Не тыкаться же ему носом в шею для проверки. «Окно открыть?» – участливо спрашивает водитель, который все еще подозрительно дружелюбен. «Зачем?» «Очень активно раздуваешь ноздри и сглатываешь. Если укачало, и ты сейчас изгадишь мне торпеду, хорошего будет мало. Нам ехать на этой машине еще много часов. Могу притормозить, выйдешь подышать. Чтоб ты бросил меня там, на обочине, все-таки срываюсь на злость». Стас делает вид, что глубоко оскорблен. «Я не привык подбирать что-то на обочине, но уже сегодня это сделал. Хочешь обратно?» Он криво улыбается. Его ответ выводит меня из себя еще больше и кажется чертовски оскорбительным. Стараясь сохранить остатки спокойствия, достаю телефон. Мобильный интернет не ловит, хотя мы еще в зоне действия вышек. Но на трассе всегда так. Трясу телефон со злостью, как будто это поможет установить соединение. Окно рядом со мной все-таки частично опускается. В лицо ударяет струя воздуха. Сильная, смешанная с частичками пыли. Бьет с силой по глазам. Чувствую боль, пытаюсь проморгаться. «Эй, ты что, плакать собралась?» Слышу недовольный голос. «Нет, не вздумай». «И не собиралась». Мой голос слегка подрагивает. «Ну кто говорит измотанной нервотрепкой женщине не плакать, если хочет, чтобы она не плакала?» Тот же, кто зевает во весь рот и ожидает, что люди вокруг него не зевнут в ответ. Чувствую, что по щеке стекает слеза. Ничего такого, просто пыль попала. Но приказ Стаса не плакать как-то сильно меняет мои планы. Шмыгаю носом, отворачиваюсь к окну. «Лера, прекрати!» – требует водитель. «А то высажу!» «Да пожалуйста!» Огрызаюсь и начинаю реветь, уже ничего не стесняясь. Слишком много всего для одной маленькой меня, слишком много напряжения, слишком много воспоминаний. И пусть я в деловой поездке, и мне ничего не угрожает, на душе кошки скребут. Вижу, что Стас не слишком похож на того придурка на желтом комара. И мы не в клубе, но все равно не могу перестать ждать от него подставы. Нос шмыгает совсем часто, когда понимаю, что из-за своего поведения могу лишиться шанса на повышение». Уже понятно, что мне не удастся себя контролировать рядом с этим человеком. Лучше бы он не возвращался на заправку. Словно услышав мои мысли, Стас начал сбрасывать скорость. И вот он сворачивает в ближайший карман и тормозит. Что ж, похоже, он все свои обещания выполняет.